73. До свидания, лето, до свидания. Скрылась будто солнышко за тучами молодость. В бессонной тишине забываю девушек уступчивых. Помню всех не уступивших мне. А. После всех переживаний я, кажется, вздремнул и очнулся от пряного женского запаха, наполнившего комнату. Дверь была открыта, а на пороге стояло лето. В белом понче с лиловой бахромой. Из-под малинового берета по плечам рассыпали змейками золотые волосы. Она улыбалась. «Ну, здравствуй». «Здравствуй, лето». Я вскочил с кресла, чуть не опрокинув журнальный столик с едой и выпивкой. «Можно войти?» «Конечно». Она сделала церемонный шаг и вскинула руки, точно белые крылья. Тут же из-за левого косяка, как в кукольном театре, высунулась усатая голова в черной шляпе. Один глаз был наискось закрыт черной бандитской повязкой. Проверещав «приветик», голова исчезла. Следом из-за правого косяка вынырнула небритая рожа и пропела с кавказским акцентом. «Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение». Облизнувшись, она тоже пропала. «Извини, Жор, я не одна», — смущенно улыбнулась Гаврилова. «Это ничего?» «Ничего». «Не выгонишь?» «Заходите», — пригласил я упавшим голосом. «Очень рад». «Ребята, нам здесь рады». Она снова подняла белые крылья, а когда опустила, рядом с ней плечом к плечу стояли усатая девушка в широком сером салопе и небритый широкоплечий парень с буйной, как у Анжелы Дэвис, черной шевелюрой. На нем было затертое до белесости кожаное пальто, туго перетянутое в поясе, в таком ходил Глеб Жеглов, и красный шарф домашней вязки. «Это Вика, ты ее знаешь», — представила подругу Лето. Бандитка сделала книксон, отклеила усы, сняла повязку, шляпу и сразу стала похожа на молодую актрису Неверову. «Здравствуйте, Жора», — пропела она и, подпорхнув, влажно клюнула меня в щеку. «А это Игорь. Я тебе про него рассказывала. Это он с Добби между глаз дал». Актер подошел ко мне, печатая шаг, поклонился, щелкнув каблуками и, отведя локоть, больно сжал мощной пятерней мою ладонь. «Вы в каком полку служили?» «В артиллерийском», — простодушно ответил я, расклеивая сдавленные пальцы. «А я откосил, у меня справка!» Он захохотал, как оперный злодей. Девушки прыснули, причем Лето глянуло на актера с восторгом. Мое сердце заныло в злом предчувствии. «Раздевайтесь», — предложил я. «Как? Вот так сразу?» — изумился Калашников. «Нет, так нельзя, сначала надо выпить и поговорить об искусстве». «Калаш, не дурачься. Жор, ты извини», — смутилась Лето. «Мы на минутку, так вышло. Сегодня в Доме кино новый фильм крутит. Там Игорь снимался, с моста в воду на коне прыгал. Мы хотим успеть к концу». «Конь утонул, я выплыл». Снова захохотал актер и придвинулся к столу. «Ого, колбаска! А что налить дамам, горькой или кисленькой?» «Горькой», — в один голос воскликнули актрисы. «Бескозырка белая, в полоску воротник, комсомолка смелая спросила напрямик». Пропел каскадер и, поддев зубом, сорвал металлическую пробку с имбирной настойки. А потом, оплавив зажигалкой пластмассу, откупорил заодно и фитяску. «А сейчас еще стаканы принесу из столовой», — спохватился я. «Боишься бытового сифилиса?» — картинно оскорбился Калашников. «Не дрейф, здесь все проверенные». Он наполнил два стакана, один протянул Лете, второй Вике. «Ну, за хозяина поляны!» Актрисы выпили с привычной лихостью до дна. Игорь налил нам, и бутылка кончилась. «За что пьем?» «За победу», — подсказала Вика. «За нашу победу!» — со значением уточнил актер. «С Добби абзац!» Опрокинув стакан, он ловко зацепил вилкой весь кусок тресковой печени и, капая маслом на газету, целиком уместил во рту. Дамы тоже налегли. Я с нарастающей ненавистью наблюдал, как мой соперник из двух кусков хлеба, белого и черного, слепил бутерброд с сыром, рыбой и колбасой. Как он рвал его хищными белыми зубами, облизывая влажные губы, и глотал, почти не жуя, со сладким ёканьем. Пока девушки по-сестрински делили котлету, каскадер смел сосиски с тушеной капустой. Мне хотелось разбить о голову обжоры бутылку из-под имбирной. Зато Лето следило за его насыщением с каким-то чувственным наслаждением. Вика же, наоборот, по-моему, поглядывала на актера с раздражением. «Ну, еще раз за победу!» Он разлил по стаканам фитяску. «А что у вас за победа такая?» — полюбопытствовал я. Господи, Жора, забыла рассказать. Всплеснула руками Лето. Вообрази, утром звонит секретарша и срочно вызывает меня к Сдобе. Думала, напоследок поиздевается и трудовую книжку в морду швырнет. Приезжаю. Вхожу в кабинет, а он выскочил из-за стола, бросился ко мне, как незнамо в Кручининой. Ах, Виолетта Андреевна, вы у нас такая талантливая. Хочу поставить дядю Ваню. Как вам роль Сони? Я обалдела, спасибо, говорю, давно мечтала. Выхожу, в приемной Игорь уже сидит. Калашников как раз заел последний кусок чевычи трюфелем и радостно подхватил. Сижу, никого не трогаю. Прикидываю, с какой руки бить, а тут Летка из кабинета с этим упырем выходит. Он меня, как увидел, аж затрясся. «Ах, Игорь Александрович, как вам у нас работается? Ах, мы в королеве хотим оживить драку на кладбище. Знаю, вы великолепно фехтуете, не откажите, голубчик». «Слушайте, люди, какая скалопендра его укусила?» «Говорят, к нему вчера какой-то мужик в штатском заезжал», — сообщила Вика. «А когда уехал, с дуба пузырек волокордина выхлебал». «Неважно», — воскликнула Лето. «Главное, мы спасены. За справедливость». «Виват, виват, виват!» Бутылка фитяски опустела, а на столе не осталось ничего, кроме крошек, корок и скомканных фантиков. Каскадер, поколебавшись, взял консервную банку за отогнутую крышку и шумно выпил масло, оставшееся от печени, закусив черной коркой. Затем он вытянул из букета кленовый лист, отломал черенок и стал ковырять им в зубах. «Еще выпить есть?» — спросила Вика. «Нет». «Не хочу показаться Карлсоном, который живет на крыше, но нам вроде бы пора», — задумчиво произнес Калашников. «Проводишь?» — просительно шепнула мне Лето. Под заинтересованными взглядами телефонной очереди мы спустились в холл. Каскадер, почуяв публику, присел на корточки и часть пути проделал гусиным шагом. Гаврилову, шедшую со мной под руку, узнали, удивились и зашушукались. Едвига Витольдовна подмигнула мне с уважением. Мы вышли в шуршащую осеннюю темноту. Лето приостановилось, давая подруге с каскадером уйти вперед. «Шур, прости», — зашептала она. «Ты мне, правда, сначала понравился, но в Игоре я втрескалась, как дура. Со мной никогда еще такого не бывало, даже в ушах звенит. Не злись. Ты хороший, наплевать, что женат, но теперь уже ничего не получится, понимаешь?» «Понимаю». «Хочешь, Неверова у тебя сегодня останется?» «Она вроде замуж собиралась». «Проехали. С Додиком они расплевались окончательно». «А что так?» «Задолбал своей ревностью, хоть поранжу надевай. Она вчера психанула и теперь совсем одна, понял? Попробуй. Ей все равно сегодня ехать некуда». «Я же ее почти не знаю». «Узнаешь». «Глупость какая-то». Возмутился я, чувствуя постыдный трепет животного низа. «Прекрати. Скажу, ты хочешь с ней погулять и показать переделки, но все будет нормально». «Как твоя бабушка?» «Оклемалась. Завтра забираем домой». «Машина не нужна?» «Нет, спасибо, Игорь уже договорился. Ну, сказать Неверовой». «Даже не знаю». Мы вышли на шоссе, и тут Вика взвизгнула. «Ой, пописать забыла!» «Можно вернуться», — растерялся я. «Жора потом тебя проводит», — добавила Лето. «Что за проблема?» — засмеялся каскадер. «Мы на природе, я бы тоже отлил. Мальчики налево, девочки направо». «Ой, не дотерплю», — захныкала Неверова. Она присела так, что полы ее салопа легли на землю, и актриса стала похожа на тряпичную куклу, какой накрывают заварочный чайник. Все, даже Калашников, деликатно отвернулись. Озорница сделала свое дело, встала, поправилась, и мы, как ни в чем не бывало, пошли вниз к Самаринским прудам. Я незаметно оглянулся. На темном асфальте дымилась лужица, посеребренная луной. Игорь на ходу голосовал, но редкие в это время машины даже не притормаживали. «Давай, Жор, давай», — шептала мне Лето. — Скажи, что покажешь ей дачу Пастернака, она ждет. — Не хочу, — огрызнулся я. — Ты долго еще пробудешь Переделкино? — Побуду. — Не грусти, все будет хорошо. Показались фары. Каскадер широкими шагами вышел на середину дороги, пал на колени и стал размахивать красным шарфом, как терпящий бедствие. Водитель копейки сначала пытался его объехать, но Игорь ловко преграждал ему путь. Мужик остановил машину и выскочил с монтировкой, но буквально через минуту уже братался с Калашниковым. «Карета подана! Дамы, прошу!» Актер картинно распахнул дверцы. «Жор, поедем с нами?» — вдруг попросила Вика. «Нет, у меня был трудный день». «Отдыхай!» — обидно засмеялся каскадер, и они умчались.